Лан разворошил свой тайник и достал арбалет. Короткие толстые стрелы содержали внутри капсулу с сильным снотворным. Лан не знал об этом, пока случайно не испытал на себе, какой силой обладает его оружие. Правда, неизвестно, подействует ли яд на крейгов. Лан совсем недавно разобрался, как работает арбалет. В поселке для охоты и обороны использовали луки, принцип которых был один и тот же. И в конце концов он понял, что большой баллон со сжатым воздухом выполняет здесь роль тугой тетивы. Сама по себе рана, нанесенная стрелой, для крыгов не страшна, если не попасть в один единственный уязвимый нервный центр, находящийся на животе и хорошо защищенный сверху. Продумывая план спасения и лихорадочно готовя оружие, Лан ни на минуту не упускал из виду своих противников. Три отблескивающих металлом синевых полушария возвышались над ботвой картошки почти на целый метр. Крылья, сложенные как у жуков, под надежным панцирем надкрылков, было трудно заметить. Самое страшное состояло в том, что крейги обладали разумом, слишком отличным от человеческого. Их хитрость и коварство, их неутолимая злобность и необъяснимая жестокость вызывали ужас у колонистов. Наиболее отвратительное впечатление производили лица этих жука-людей. Маленькие, сморщенные, совершенно черные, они почти не отличались от человеческих и от этого казались чудовищно уродливыми. Крейги подошли настолько близко, что в любую секунду могли почувствовать их запах. Больше нельзя было ждать ни секунды. Зарядив арбалет и махнув Листред, Лан, крадучись, направился к выходу. Подхватив сумку с продуктами и флягу с водой, Листред не отставала от него ни на шаг. Крейги заметили их сразу, как только молодые люди выскользнули из коттеджа. Возможно, они давно уже чувствовали запах людей и выжидали лишь удобный момент для нападения. Теперь они устремились в погоню. Крылья крейги использовали только в крайних случаях. Очевидно, потому что полет был для них достаточно сложным делом и требовал долгих приготовлений. Приподняв грузные тела, чтобы не цепляться за неровности почвы, на своих коротких ножках жуколюди бежали за ними намного медленнее, чем требовалось. Издали они походили скорее на бронированные механизмы, а не на живых существ. Но Лан хорошо знал, как обманчиво все, что касается крейгов. Вначале их разделяло 8 метров, потом это расстояние увеличилось до 15. Лан прекрасно бегал, но сейчас вынужден был соизмерять свою скорость с возможностями Листред. Тем не менее, казалось, им удастся беспрепятственно добраться до первых ангаров. В жвалах крейги держали странные короткие палки. До сих пор Лан не слышал, чтобы они использовали какое-нибудь оружие, кроме собственных зубов и когтей. И этого им было вполне достаточно. Наконец, решив, что если не изменить тактику, можно упустить добычу, один из крейгов взлетел. «Они охотятся на нас, как на животных!» – задыхаясь, выкрикнула Листред. Казалось, она не испытывает ни малейшего страха, только гнев. «Ложись!» – крикнул Лан, сам падая в траву и переворачиваясь на спину. Из этого положения целиться было гораздо удобней. Только так и мог он попасть в летящего крейга. Стрела понеслась навстречу стремительно приближавшемуся черному диску. Лан не видел, куда она попала, но судя по тому, что крейг взмыл вверх и резко изменил направление полета, он не промахнулся. Двое других жука-людей тоже взлетели и, сделав в воздухе широкий полукруг, отрезали их от ангаров. Бежать теперь можно было только в сторону пустыни. Жара и раскаленный песок очень быстро лишат их сил. На этом, очевидно, и строили свои расчеты их безжалостные преследователи, после выстрела Лана, держащиеся на безопасном расстоянии. 3 или 4 раза молодые люди пытались обойти крейгов и прорваться к поселку. Тогда кто-то из них лениво поднимался в воздух, и вновь путь оказывался отрезанным. Если Лан со заведенным арбалетом пытался подойти ближе, крейги почти полностью закапывались в песок и начинали плеваться ядовитой слюной. Вскоре раненый крейг нагнал остальных и занял свое место в строю. Капсула с ядом не оказала на него никакого действия. Им позволяли беспрепятственно двигаться в одну единственную сторону. В сторону пустыни.